фары дальнего света. Если жизнь облыжная вас не дарит дланями, помогите ближнему, помогите дальнему, помогите встречному, все равно, чем именно. Подвезите женщину, не скажите имени, не ищите в Библии утешения книжного, отомстите гибели, помогите ближнему, в жизни чувства сближенные, будто сучья яблони, покачаешь нижние, отзовутся дальние, пусть навстречу женщине, что вам грусть доставила, улыбнутся ближние, улыбнутся дальние, у души обиженные есть отрада тайная, как чему-то ближнему улыбнуться дальнему.